Недавно в Париже прошла четвертая конференция Международного союза трудящихся сельского хозяйства и пищевой промышленности, на которой принято воззвание в поддержку справедливого дела корейского народа. Участники конференции, отмечается в воззвании, полностью поддерживают намеченное председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном на 7-м съезде партии предложение об объединении Кореи путем обеспечения прочного мира на Корейском полуострове и достижения воссоединения страной в форме конфедерации под знаменем национальной самостоятельности и великой консолидации нации. Все организации сельскохозяйственных трудящихся и соответствующие организации мира должны решительно осуждать враждебную политику США и их приспешников в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и их незаконные санкции, активно поддерживать борьбу корейского народа за достижение воссоединения страной силами корейской нации согласно самостоятельному стремлению и требованию нации, подчеркивается воззвание.